Глава 4. К концу лета новость о событиях на скотном дворе облетела половину графства. Каждый день Снежок с Наполеоном рассылали голубей с указанием входить в контакт с животными соседних ферм, рассказывать им о восстании и учить мотиву зверей Англии. Почти все это время мистер Джонс провел в баре «Красный лев» в Уиллингдоне, плачась всем желающим послушать на ужасную несправедливость, постигшую его, когда шайка никчемных животных выгнала его из дома. Другие фермеры на словах ему сочувствовали, но не спешили оказывать помощь. В глубине души каждый был бы рад как-то воспользоваться неудачей Джонса в своих интересах. К счастью для него, владельцы двух ферм, граничивших со скотным двором, постоянно враждовали. Одна из них под названием «Фоксвуд» была обширной, запущенной и старомодной фермой, по большей части поросшей мелколесьем, с вытоптанными пастбищами и растрепанными изгородями. Владелец ее, мистер Пилкингтон, являлся благодушным джентльменом и почти все время пропадал на рыбалке или охоте, смотря по сезону. Другая ферма под названием «Пинчфилд» была меньше и управлялась лучше. Ее владелец, мистер Фредерик, оказался грубым, ушлым малым, который постоянно затевал судебные тяжбы и любого мог обвести вокруг пальца. Эти двое до того не выносили друг друга, что им было трудно договориться о чем-либо даже в общих интересах. Так или иначе, восстание на скотном дворе их порядком напугало, и оба всячески старались не дать своим животным прознать об этом. Поначалу они делали вид, что их смешит сама идея, чтобы животные могли управлять фермой. «Это не продлится дольше пары недель», — утверждали они. По их словам, животные на барском дворе — они настойчиво называли ферму барским двором, так резал им слух «скотный двор» — постоянно грызлись и вскоре должны были передохнуть с голоду. Когда же прошло время, а животные, очевидно, не передохли, Фредерик и Пилкингтон сменили тактику и стали поговаривать об ужасном падении нравов на скотном дворе. Они рассказывали о каннибализме между животными, о пытках раскаленными подковами и общем пользовании самок. «Вот что бывает, когда восстают против законов природы», — говорили Фредерик и Пилкингтон. Однако им мало кто верил. Слухи о чудесной ферме, откуда выгнали людей, и животные сами вели хозяйство, продолжали расходиться, пусть и в неточном и искаженном виде, и весь год в округе попахивало бунтом. Быки, которые всегда были покладистыми, вдруг делались буйными. Овцы валили изгороди и поглощали клевер. Коровы опрокидывали подойники. Скакуны отказывались брать барьеры и перебрасывали через них наездников. И главное, повсюду напевали, даже со словами, «зверей Англии». Песня распространялась с поразительной скоростью. Услышав ее, люди закипали от ярости, хотя делали вид, что она их просто забавляет. Они говорили, что не могут понять, как такую несусветную чушь могут петь даже животные. Всякое животное, застигнутое с поличным, секли на месте. Но песня была неистребима. Ее насвистывали дрозды на изгородях, ворковали голуби на вязах, выстукивали кузнечные молоты и вызванивали церковные колокола. И всякий человек, заслышав ее, содрогался, ощущая предвестие злого рока. В начале октября, когда зерно уже убрали, заскирдовали и начали молотить, на скотный двор опустилась, взбивая воздух крыльями, стая голубей вне себя от возбуждения. Джонс со своими людьми и еще полдюжины человек из Фоксвуда и Пинчфилда вошли в бревенчатые ворота и приближались к ферме по проселочной дороге. У всех, кроме Джонса, шагавшего впереди с ружьем, были палки. Они явно собирались отбить ферму. Этого давно ждали, и все было готово к их встрече. Оборонительные операции возглавил Снежок, изучивший старую книгу Юлия Цезаря о военных походах, найденную в хозяйском доме. Он так и сыпал приказами, и через пару минут все животные стояли по местам. Когда люди подошли к фермерским постройкам, Снежок начал первую атаку. Все голуби числом 35 замельтешили над головами людей и принялись на них гадить. А пока люди приводили себя в порядок, из-за изгороди высыпали гуси и стали прибольно щипать их за икры. Однако это был лишь легкий отвлекающий маневр, имевший целью сбить с толку противника, и люди запросто разогнали гусей палками. Тогда Снежок повел новую атаку. Мюрриел, Бенджамин и все овцы со Снежком во главе бросились на людей и стали со всех сторон бодать и пихать их, а Бенджамин повернулся задом и брыкался. Но и на этот раз люди с палками и подкованными сапогами отбились. И вдруг Снежок завизжал, дав сигнал отступления. Все животные развернулись и ринулись через ворота во двор. Люди издали возглас восторга. Они-то решили, что враг бежит, и нестройно кинулись вдогонку. На это Снежок и рассчитывал. Едва люди вбежали во двор, как из засады в коровнике позади них выскочили 3 лошади, 3 коровы и все свиньи, отрезав путь к отступлению. И тогда Снежок дал сигнал к бою. Сам он ринулся на Джонса. Джонс, увидев хряка, вскинул ружье и выстрелил. Дробь до крови ободрала спину Снежку и уложила замертво одну овцу. Снежок, не сбавляя хода, сбил Джонса с ног своей 6-пудовой тушей. Джонс отлетел в кучу навоза и выронил ружье. Но больше всего страху нагнал боец, который встал на дыбы и замолотил гигантскими подкованными копытами. Жеребец жеребцом. Первым же ударом он угодил по голове молодому конюху из Фоксвуда, отбросив его бездыханного в грязь. Увидев такое, несколько человек побросали палки и обратились в бегство. Их охватила паника, и в следующий миг все животные скопом бросились за ними и стали гонять по двору кругами. Их бодали, легали, кусали, топтали. Не было животного на ферме, которое не постаралось как-то отомстить им. Даже кошка внезапно соскочила с крыши на плечи скотнику и впилась когтями ему в шею, исторгнув из него ужасный вопль. Едва завидев просвет в толпе животных, люди ошалело ринулись со двора в направлении большой дороги. Вот так не прошло и 5 минут с начала их вторжения, как они позорно отступили тем же путем, каким пришли, а за ними бежала стая гусей, которые шипели и щипали людей за икры. Все люди ушли, кроме одного человека. Боец во дворе пытался перевернуть копытом конюха, лежавшего ничком в грязи. Тот не шевелился. «Умер», — сказал боец скорбно. «А я ведь не хотел. Забыл я про железные подковы. Кто теперь поверит, что я не нарочно?» «Без сантиментов, товарищ!» — выкрикнул Снежок с окровавленной спиной. «Война есть война! Единственный хороший человек — мертвый человек!» «Я не желаю отнимать ничью жизнь, даже человечью!» — повторил боец с глазами полными слез. «Где Молли?» — воскликнул кто-то. Молли в самом деле пропала. Все сразу всполошились. Боялись, что люди могли как-то обидеть ее и даже увести. Но в итоге ее нашли в своем стойле. Она пряталась, зарывшись головой в ясли с сеном. Едва раздался выстрел, она бросилась на утек. А когда все вернулись во двор, выяснилось, что конюх, которого они считали мертвым, успел оклематься и смыться. Животные снова собрались и в диком восторге стали рассказывать о своих подвигах в битве, перекрикивая друг друга. Тут же было решено без затей отпраздновать победу. Подняли флаг и пропели несколько раз «Зверей Англии», а затем торжественно похоронили убитую овцу, посадив на ее могиле куст боярышника. Снежок произнес у могилы речь, подчеркнув, что все животные, как одно, должны быть готовы в случае нужды отдать жизнь за скотный двор. Животные единогласно решили учредить военную награду «Скот-герой первой степени» и, не сходя с места, присвоили ее Снежку и бойцу. Это были медные медали, в действительности старые бляхи с лошадиных шлей, найденные в сбруйнице, которые надлежало носить по воскресеньям и праздникам. Также учредили скота-героя второй степени, наградив посмертно убитую овцу. Бурно спорили, какое название дать сражению. В итоге назвали «Битвой при коровнике», ведь именно оттуда ударила засада. Нашли в грязи ружье мистера Джонса, патроны к которому имелись в хозяйском доме. Было решено установить ружье у флагштока наподобие пушки и 2 раза в год палить из него. 12 октября, в дату битвы при коровнике, и в день летнего солнцестояния, в годовщину восстания.